Глава 17. Пространство загудело, и в нем начал формироваться большой золотой портал, однако через мгновение все резко оборвалось и как будто выключилось. Передо мной осталась пустая область. Я выматерился и сплюнул. Он запустил портал, исчерпал остатки энергии и исчез. И так еле держался, из-за меня окончательно пропал. Очень жаль, в тот раз осколок поддерживали извне, а теперь нужно придумать метод стабилизации или вливать в него весь резерв сразу. Как ни печально, Сирин была права. Правда, когда я соберу много осколков, и мой резерв станет большим, то вливание его целиком будет призывать большие отряды неподконтрольных машин, которые мне придется побеждать уставшим. Надо научиться соизмерять объем используемой энергии. «Что же, это опыт», — выдохнул я и пошел к мотоциклу. «Соня, я немного ошибся. Это был лишь третий источник, и обстоятельства в прошлые разы были совсем иными. Зато ядро стигмы находится меньше, чем в 2 километрах. Пойдем хоть его уничтожу». «Конечно», — девушка сразу улыбнулась. «Это невероятно. Даже само уничтожение стигм. Я могу помочь?» «Просто прикрывай и наблюдай, помощница». «Думаю, финальный отрезок пройдем на своих ногах. Тут ландшафт неудобный». Звякнул телефон. Достал и увидел там незнакомую фотографию Лины, перевязанной красной веревкой. «Не расстраивайся. Это тебе для поднятия настроения. Зато мы убедились, что осколки могут исчезать». Я снова закатил глаза. Других осколков моего дара поблизости не ощущалось. «Ну, хотя бы зарядим батарейки возвышения». Впереди нас ждали крутой склон и следы мощной магии или оружия. Я не собирался говорить, что нашел ядро, слишком подозрительно. Один раз — это счастливая случайность, но 2 подряд — маловероятное совпадение. 20 000 рублей за закрытие не стоит потери секретности, о чем предупредил Соню. Я создал 3 ратников в костюмах химзащиты и с прозрачными затемненными визорами на все лицо. Вручил им дробовики и отдал запасной очиститель с накопителем. Они побежали вперед и в сторону, где была замечена активность тварей. Мы же быстрым шагом двинулись прямо. «Соня, говори уж, вижу твою улыбку». «Ну?» — она смутилась. «Я подумала, что на вашем месте обленилась бы. У вас буквально подчиненные роботы, которых не нужно обслуживать. Послал их делать все, что захочешь, а сам расслабился». «О, так и есть». Я рассмеялся, запрыгивая на уступ, и протянул ей руку. Все же физически она слабовата. Приходится заставлять себя двигаться, да и управлять ими все же надо. Кстати, напоминаю, можешь на «ты». Расслабься. Где-то на границе сознания кашлянула Сирин. Но она у меня недавно появилась, и я все равно стараюсь не отвыкнуть управлять своими машинами. Соня аккуратно приняла мою руку. До чего она сильно смущается? Мы двигались быстро. Впрочем, ратники все равно первыми добрались до своей цели, обнаружив стайку таких же псин и разделывая их при полной моей поддержке. Мы же наткнулись на 2, скажем, многоножек. Девушка сразу начала накачивать свой дар холода в дробовик и выстрелила 2 раз, правда, ствол из-за сильной отдачи увело в сторону. Я же, наконец, испытал пушку от Голицына, что до того носил на лямке через плечо. Похожее на помповый дробовик длинное устройство с едва слышимым гулом выпустило волну холода и обратило тварь в ледяную статую. Она буквально промерзла насквозь и, как есть, завалилась на бок. Соседнюю тоже накрыло, лишив ее 2 лап, и существо скрутилось на земле, громко пища. Соня же, наконец, справилась с дробовиком и после 2-го прицельного выстрела смогла пробить голову. «Кирилл, прости, половину мимо с такой дистанции». Опять едва выдавила из себя фамильярность. «Ну да ладно». «Знакома с таким оружием?» — спросил я, осматривая примененное оружие. «На 2 головы мощнее дробовика». «Только по сети. Такого не давали рядовым членам гвардии». Многие критикуют Воронцова за то, что у нас не делают подобное. Всем княжеским родам отказывали в продаже технологии, даже если они предлагали суммы, на которые можно купить небольшую страну. Насколько помню, 2 родов скинулись до 1 миллиарда, и им все равно отказали. Нам, Сирин, это одинаково не понравилось. Не продали стратегическую технологию союзнику, хотя могли бы получить поддержку в уничтожении монстров Стигм? Странно. Очень интересно. Пожалуй, приберегу на достойную цель. Побежали, заодно потренируешь выносливость. Девушка исполнила приказ без колебаний. Я уже поглотил энергию и направился к другим тварям, вставшим у нас на пути. Ратники сражались отдельно, лишь раз немного приблизившись, чтобы я зарядил им патроны. «Не так тут и опасно», — думал я, пока из-под земли у ядра не вылезла пародия на анкилозавра. Динозавра вроде огромной помеси ящерицы и черепахи с шипастым панцирем, мощным клювом и булавой на хвосте. В холке около 2 метров и длиной до кончика хвоста под 9. Тоже знакомая тварюшка. Причем она сразу нас заметила, потому пришлось быстро готовиться к бою с далеко не самой безопасной тварью. «Кирилл, у него сильная аура. Тут нужен магистр. Ты справишься?» «Ха, Соня еще не до конца поняла мою силу. Нельзя разочаровывать помощницу. Да, наблюдай со стороны и уничтожишь вон тех тварей». Я показал рукой на копошащуюся в кустах мелочь. Подзарядил для нее магазин, должна справиться. Я спровоцировал динозаврика несколькими выстрелами. Он гулко заревел и помчался на меня с громким топотом, ломая молодую зеленую поросль. Пришлось уклоняться от энергетических плевков, при этом поля из дробовика. Вообще не наносил ему никакого урона. Даже маленькие глаза твари по надобности прикрывало прочное веко. Да и покров в районе головы был особо мощным. Выкинул бесполезную пушку, чтобы не мешалось, и отбежал в место поудобнее, на ходу создавая другое оружие. Монстр попытался ударить в спину, но у меня же глаза сверху. Не попал. Зато мимо пронеслись 3 ратника, один из которых кинул мне очиститель. Я же в ответ отдал ему огромную снайперскую винтовку, для которой продолжал создавать патроны. Бронированная туша попала под прицельный обстрел, но монстр увидел несущиеся на него вкусные батарейки духовной энергии и резко повернулся задом, собираясь врезать булавой. Впрочем, ратник подпрыгнул, пропустив хвост под собой, и сразу же подскочил к голове. Рука с выдвинутым мечом оказалась в пасти монстра, и вся доступная ему энергия потекла на защиту. За первым ратником тут же последовал другой, заткнув пасть твари еще и частью дробовика. Слегка загнутый клюв пытался сомкнуться, и материализованная структура затрещала от перегрузки. Впрочем, уже подоспел третий, подобно копью, вонзивший 20-миллиметровую дуру прямо в пасть. Выстрел. Внутри пасти сверкнуло, и динозаврик стал вырываться с удвоенной силой, мотая головой и пытаясь отойти. Но ратники пока держались. Третий за секунду передернул затвор и выстрелил снова, а потом еще раз. Скверна, наконец, продавила мою защиту, и тварь сомкнула клюв, лишив роботов оружия. Они не растерялись и отдали остаток энергии во встроенные в голову лазеры. Тварь металась, расплескивая кровь из распахнутой пасти. Лазер смог выжечь ей глаз. Один ратник отступил, других попросту раздавили. Плевать, они выиграли мне достаточно времени. И я создал вихревое лезвие. Сейчас. Клинок с визгом унесся вперед. Сирин успела немного скорректировать его траекторию, так что он попал точно в уцелевший глаз. Тварь успела его закрыть, но вращающийся бур пробил веко, и устройство стало погружаться в черепушку, пока лезвие не заклинило. Я же попросту перекинул ратнику гранату, и тот отправился в свой последний бой. Получилась драматичная сцена для фильма, если бы он не был железным дуболомом с нулевой стоимостью. Сирин тоже уловила момент, и ратник закричал. «Лерой Дженкинс!» Ох, сколько же милая Сильвия всего знала и не раскрыла мне за время нашего знакомства. Неужели стеснялась показаться недостаточно серьезной русскому князю? Ратник вновь подпрыгнул над пронесшимся хвостовым молотом, после чего вонзил выстреливший из предплечья клинок в глазницу. Монстр взревел от боли, и зажигательная граната отправилась в глотку. Классика. Если ты твердый снаружи, значит мягкий внутри, как черепашка. Вспышка скверны сильно повредила ратника, но уже не важно. Из пасти било жаркое пламя и валил черный дым. Монстр еще немного пометался и рухнул на землю. Я перевел взгляд на выходившую из-за деревьев Соню. Она перебила мелочевку и даже пустила в ход трофейный меч из того клуба. «Кирилл, прости, с перепугу потратила все патроны. И немного энергии рассеялась». Я кивнул. Даже проверил состояние духовных каналов, когда она подошла ближе. Нагружены, но как бы иначе. Она имела шанс немного усилиться, пока я не смотрю, но не стала. Правда, с мелочевки получился вообще пшик, в отличие от большой твари. «Получено 200 сона!» «А нет, показалось, как в 10 псинах. При том, что я, по сути, послал своих солдат в самоубийственную атаку в ближний бой, а шкуру вообще не смог пробить. Неважно. Я подмигнул Соне и создал Стикс. Хотя бы получу этот осколок. Для защиты я воссоздал 3 ратников и позволил себе минуту передышки, пока шел к точному местоположению ядра. И опять сморщился. Тут души. Где-то пяток, уже изрядно истлевших. Едва могу их различить. Умершие поблизости люди имеют шанс зацепиться за ядро, подпитывать его, продлевая жизнь стигме. Надо избавить от этого мир. Странно, почему сюда не забредали магистры? Неужели всех остальных перебил броненосец? Может и так. Во всяком случае, пришлось залезть на небольшую возвышенность и после спуститься вниз. Воронка от чего-то с точечным ударом, к тому же оплавившим землю. Импульс энергии высветил ядро, в которое я тут же вонзил копье и стал оплетать его энергетическими нитями. Соня держалась рядом, поддерживая плетение очищения, и мы потянули всю излившуюся энергию в 3 очистителя, не позволяя ничему рассеяться. Я вновь начал тонкую операцию, отсекая налипшую на чистый осколок души симбиотическую мерзость. Понемногу, неспешно, чтобы убрать всю дрянь, но не повредить. Ощущение времени исчезло. Но вскоре утекшая сквозь пальцы мелкая крошка скрылась за границей реальности, а в моей душе теперь плавал 2 осколок чужой души. Внутренний резерв, сделанный из дара, также был почти полностью заполнен. Все 5000 сона. А вот накопители слегка светились, но ни один не оказался полным. Что, тут так мало энергии? Я даже расстроился. «Обычное дело, как слышала», — сказала Соня. «Новые стигмы полны энергии, а это уже давно излучает ее в пространство. Наверняка почти разрядилась сама, да и изначально была слабой. Но это отличный улов». «Ага. Извини, тебя усилим в следующий раз. Отдай пока свой». Я протянул ей пустой накопитель из кармана, а сам забрал ее частично заполненный. Плюс 2 моих. Сирин быстро завершила подсчеты. Всего из ядра получено около 5000 сона. На фоне убийства монстров это гораздо ценнее, однако надо ехать вглубь зоны, если мы хотим заработать на стигмах. Впрочем, нужно ли? Лишний риск. Ах да, дневная генерация повышена до 90. 2 выстрела из дробовика в день. 1 удар стиксом почти каждые 2 недели. Голос помощницы сочился сарказмом. Но я не обращал внимания. Вообще-то уже неплохо. А то я уходил в минус из-за проверок на наличие источников. Теперь же, по мере повышения уровня битв, и затраты будут увеличиваться. Какая-нибудь крылатая ракета наверняка заберет несколько тысяч единиц энергии. Да и Стикс работал лишь на минимальной мощности. Большее я сам не потяну. Если найду Гелиос, скорее всего понадобится 10 тысяч для предельного усиления. У меня сейчас суммарно примерно 8500. Немного подраться можно. Мы с Соней выбрались из воронки и двинулись к такси. Пока пешком. Место давнего сражения было покрыто рытвинами и аналогичными воронками. Ратники двинулись вперед, еще немного энергии получу по пути. Так, интересно. Нужно было сделать больше разведчиков. От встречи не уклонимся. Соня прямо по курсу одаренная. Хорошо скрывались, заметил только теперь. Никаких ядер мы не видели. Прибежали на шум битвы, увидели тварь и испугались». Девушка кивнула, а я пока позволил ратникам отстать и заставил их перейти в тихий режим. Нам навстречу вышла пара мастеров и столько же магистров. Вероятно, застряли на этом ранге и не могут шагнуть дальше. Одежда довольно грязная, похоже, давно тут сидят. Оружие в царапинах, за спиной крупные рюкзаки. Все бородатые мужчины с хмурыми лицами. «Кто такие?» — спросил шедший впереди, кажется, старший. «Вольные ликвидаторы, кто же еще?» Я даже удивился. «По нам видно, что мы не военные, гражданские или родовая гвардия. Последние, если не действуют скрытно, всюду носят гербы, так что с любого ракурса можно определить принадлежность». Другой мужик сощурился, осматривая нас. «Не вы же ядро уничтожили? Там его охраняет бронированная, как танк, скотина». Я вскинул брови, то есть они его видели. Но даже если сами побоялись идти, почему не заявили о местоположении ядра? Мы заметили и побежали прочь. Там еще и драка началась. Огонь поднимался аж над деревьями. А потом фон скверны начал слабеть. Кажется, ядро наконец нашли. Мужчина все осматривал меня и Соню. Последнюю прямо голодным взглядом, что не ускользнуло от внимания девушки. Она нахмурилась, крепче сжимая в руках дробовик с заряженными мной патронами. «Там есть кто-то еще», — один из мастеров указал в сторону ратников. «Не двигаются и далеко. Думаю, заметили нас и ждут. Вроде слабые». «С девкой осторожнее», — кивнул главный, и я тотчас отправил ратников в галоп к нам и материализовал впереди стационарные барьеры, тут же получившие подпитку особой энергией. В меня несколько раз выстрелили из пистолетов, а ветровой удар должен был сбить Соню с ног. Хороший запал, и он заметно угас, когда в моей руке появилось адамантовое копье. Режим жнеца — импульс. Зеленая волна унеслась в мастеров, тут же усиливших защиту, которая им никак не помогла. Они попросту рухнули на землю с тяжелыми ранами души. Тем лучше. «Ёб твою мать! Ариста, накрой их!» Мужчина пошел на меня наперерез выстрелом Сони, направив вперед некую волну жуткого высокочастотного писка. «Ничего себе сирена!» Я пошатнулся, опершись на копье. Защита от такого помогала плохо, но от других атак защищали барьеры. «Кирилл, блок и сразу уходи правее!» Я быстро оградил себя защитой от звука и выставил оружие. Мужчина врезал мечом так, что у меня заныли кости. Тем не менее, Сирин зря волновалась. Я видел действия противника и резко ушел в сторону, приказав ратникам стрелять из всех орудий. Выстрелы трех дробовиков и алые лучи скрестились на одном магистре, который тут же пошатнулся и стал отступать, держа защиту. Второй магистр налетел на Соню и широким взмахом выбил дробовик из ее рук. Послал новый импульс жнеца как раз в тот момент, как Соня выхватила трофейный автоматический пистолет. Покров мага и так колебался, а артефактный щит выдержал лишь где-то половину попаданий почти в упор. Предпочел бы взять его живым, но ствол пистолета ушел вверх, и ему разворотило лицо. 20 пуль за секунду – мощное подспорье. Правда, девушка вложила в них всю силу дара и теперь тяжело дышала. Напавший на меня убегал, направляя свою ультразвуковую атаку на несущихся ратников, и наверняка недоумевал, почему им плевать. Эх, нужен барьер, ограждающий от звуковых атак, а то моей собственной защиты как-то не хватило против магистра. Он хоть и бежал быстро, но машины с бесконечным боезапасом его все же догнали. Самый быстрый ратник повалил напавшего в прыжке, схватил за обе руки и выдернул их из суставов. Мужик истошно завопил и вновь направил дар, а когда догадался, что не действует, врезал чистейшей духовной силой, сразу спалившей ратника. И это никак не помогло ему с парализованными руками. Оставшиеся роботы продолжили обстрел. Я оценил состояние Сони, убедившись, что она в порядке, и всего лишь устала от резкой перегрузки и подошел к мастерам. Мусор. Судя по яркости огоньков в душе, у обоих дар ранга S, низший. Они, по сути, уже мертвы. Я лишь оборвал бессмысленное существование в качестве овощей быстрыми ударами. А после бросил копье в пытающегося встать магистра, так что у него еще и ноги отнялись. «Пощади! У меня есть деньги, дома, много денег. Буду служить роду. Ваша светлость, не губите!» Стрельба прекратилась. Я устал создавать новые патроны. Мне хватит и стикса. Тяжело дышащий мужчина попытался сесть, но тут же замер, увидев зеленое лезвие у шеи. Да и ноги его плохо слушались. Дар у него всего-то ранга «Б». Неинтересно. Эффект опасный, но против сильного одаренного не поможет. «Почему вы вдруг напали? Ты знал, что там ядро, не так ли?» «Да просто...» «Четко говори, падаль, и, быть может, оставлю тебе жизнь. А услышу хоть слово лжи и к чертям разрежу дар. Почувствовал ведь эффект?» Я видел, что человек замялся и собрался юлить. Но поднесенное ближе к шее энергетическое лезвие отлично развязывает язык. Впрочем, когда я начал говорить, человек заболтал. Кстати, все четверо простолюдины. «Ядро давно обнаружили. Очень далеко от центра и место неудобное. Случайно наткнулись». Сначала решили поубивать окрестных монстров, а как поняли, что внутренние ликвидаторы занялись другими проблемами, это решили посмотреть, кто еще ходить будет. Убивали монстров и слабаков, которые натыкались и убегали от твари, поселившейся возле ядра. Мы собрались сами ее убить и закрыть, клянусь. Господин, вы не пожалеете, у меня полезный дар. Да уж, а то я не вижу». Как он пытался что-то тихо сплести. Колебания силы и активность духовных каналов прямо перед носом можно спрятать разве что от недоучки. Ну, или имея колоссальное превосходство в мастерстве и силе, чего у него, конечно, не было. Позволил себе подождать, когда эффект проявится, и быстро выхватил трофейный меч. До того, как магия сработала, голова отделилась от тела. После чего на всякий случай убрал абсолютно все лишнее оборудование. «К нам приближается еще группа. Можем уйти, но они в форме ликвидаторов. Возьми их накопители, они наши. А еще все убитые были мастерами, поняла? И можешь поглотить энергию из накопителей у них на поясе. Но сами устройства не трогай». Девушка закивала и сразу полезла в рюкзак. «Быстро отошла от боя. Молодец». В рюкзаке убитого обнаружилась провизия, спальники, психи. Спать посреди стигмы. Пусть у них хорошо продвинутое очищение, но у всех кожу покрывали следы погашенного и не до конца зажившего поражения. О, а вот и искомое. Еще очистители. Впрочем, Сирин уже собрала базу данных и сказала, что эти хуже купленных мной у Устиновых. И, конечно, накопители один вообще слегка протекал из-за износа, поэтому отдал его Соне, как и висевший на поясе главаря. Шайка долго здесь сидела и не только зачищала территорию, но и отбирала аккумуляторы у тех, кто убивал монстров ради заработка. Причем сюда кто-то мог прийти уже с частично заряженным накопителем. Эти четверо давно достигли пика и не поглощали их сами. Я выбрал самый лучший накопитель и быстро перелил из него энергию в другие. Это сделать несложно. Еще у них были патроны, пистолеты и деньги. Но смысл мне с тех копеек. Будут уликами. Успели осмотреть и двух сразу погибших мастеров, в итоге получив по накопителю. Потратил чуть больше 3000 из-за усиления барьеров. Все же пушки на этом уровне силы вносят огромный вклад. Трофеями мне досталось целых 5000, и, как ни посмотрим, исход неплохой. При возможности воспользуюсь этим. Нас как раз окружила группа внутренних ликвидаторов, служивых.